и показав глазами навенчанную тернием голову. «У вас превосходный заступник», — молвил в тон ему Подозеров. «Да-с, слава богу! Слава ему!» — отвечал генерал и, не сводя глаз с картины и переменив тон, продолжал. «Вы знаете, я, наконец, решился сделать себе операцию. Хочу, чтобы вынули эту проклятую пулю». «Разве она стала вас очень беспокоить?» «Да, ужасно беспокоит». И генерал весело прошептал. «Это ведь бесовская пуля». «Да-с, я ведь происхожу из кантонистов. Я был простой солдат, простой и добрый солдат-товарищ. Мать свою почитал. А как эта проклятая пуля в меня попала? Я пошел в чины, сделался генералом и всю жизнь мою не вспоминал Бога. Да-с, но он меня вспомнил. Я чувствую, он скоро придет. Я снова знаю, как он приходит. Когда я мальчишкой пас чужих же ребят, я видел его. И еще, когда кантонистом в казармах рыдал я раз ночью о своей крестьянке-матери. Он тоже был благ. Но с тех пор, как я стал всех мучить. Вот я купил вчера эту картину», — громче говорил он, услыхав шаги возвращающейся жены. «Говорят, будто это работы Гверчино. Не самого Гверчино, может быть, его школы». «Голова писана со смыслом». «Да, я читал, что Гверчино писал вдохновенно. Как вы находите?» «Сильные кисти и освещение сверху. Да, это как будто манера Гверчино. Умно и тепло. Нет, выражение. И выражение мне нравится. А все не то, что я знал в детстве». И Синтянин сбросил с ног одеяло и тихо вышел за перегородку, унося с собою картину. «У него часто такие минуты?» — спросил шепотом генеральшу Подозеров. С давних пор, почти постоянно погружен в размышления о Боге и о смерти, — отвечала та едва слышно. Из-за перегородки послышался вздох и слова «помилуй, помилуй». Синтянина молча стояла посреди комнаты. — Зачем вы не взяли сюда Веру? — прошептал Подозеров. — Веру? — Да, она бы очень много хорошего вносила собою в его душу. — Вера. И генеральша, заметив тихо входившего мужа, не договорила. Но Иван Демьянович, слышавший имя Веры, тихо молвил. — Моя Вера умерла. — Вера умерла? — Да, умерла. «Разве Александрин вам не рассказала, как это случилось?» «Нет». «Вера моя простудилась, искав ее», — он указал на жену, «и найдя этот стилет, которым Горданов убил Бодростина». «Вы уверены, что это сделал Горданов?» «Уверен. И все уверены. Более-с, я это знаю. И вы мне можете верить. Пред смертью люди не лгут. Горданов убил, да-с. А потом Горданова убили». «Да, я читал, что он умер во Остроге. Он отравлен. И отравил его Ропшин». «Ропшин? Зачем это Ропшину было?» «Он пустил в воду концы. Вот в это время, когда вы с Сашей ходили искать квартиры, ко мне заходил тот, Карташов, или этот, знаете, который был там, Ворошилов». — сухо подсказала генеральша. — Вот именно. Но дело в том, какие он мне сообщил чудеса. Во-первых, он сам, все это открывший, чуть не остался виноват в том, зачем открыл. Потому что в дело вмешалось соперничество двух наблюдательных персон, бывших на ножах. Оттого все так в комок да в кучу и свертелось. Да что об этом толковать? Я лучше сообщу вам приятную новость. Майор Форов освобожден, и арест ему вменен в наказание. Да, слава богу, бедная Катя теперь живет. Живет? Вот будет странность. А что же с ней такое? Живо вмешался Подозеров. Что с ней такое? Переспросил генерал. Да разве Александрин вам ничего не сказала? Нет. Да Екатерина Астафьевна сама мне тоже, как уехала, ничего не пишет. Чему же вы тут удивляетесь? Да все-таки хоть бы немного, а следовало бы написать. А если нечем снаписать-то? Как так? У бедной Кати был легкий удар, молвила генеральша. Наперекоски хватилось. Правая рука и левая нога отнялись. Какое несчастье! Да-с, подбираемся-с, подбираемся. И заметьте-с, что довольно дружно один за другим. А ведь в существе нечему здесь много и удивляться. Всему этому так надлежало и быть. Жили, жили долго, и наступила пора давать другим место жить. Это всегда так бывает, что смерти вдруг так и хлынут, будто мешок прорвется. Катерина же Астафьевна, знаете, женщина тучная, с сердцем нетерпячим, приехала к нам как раз во время похорон Веры. Узнала, что муж в тюрьме, и повезла ногой и руку повесила. — Но позвольте же, ей всего 45-46 лет, — перебил Подозеров. — Даже 44, — поправила Сентянина. — Ну так что же с такое? Хотите верно сказать, что, мол, надо лечить? Ее и лечили. — Ну-с, и что же? — И ничего. Лекарям мази выписывают, в аптеках деньги берут, а она все левой рукою крестится и хвалит Бога. Прав ты, Боже, меня наказуя. Дай ты грешной плоти моей настрадаться. Женщина благороднейшего характера и великой души, — произнес Подозеров. — Катя ангел, — заключила Сентянина, — и она выздоровеет. — Разумеется, выздоровеет, — говорил, стараясь придать голосу как можно более уверенности, Подозеров. — Нет, она умрет, — отвечала, слегка побледнев генеральша. — Умрет? Почему? — Александра Ивановна пожала плечами и проговорила. «Не знаю сама почему, но так как-то. Она здесь все совершила земное». По переходе Сентяниных в их новое помещение на другой день вечером все эти три лица опять собрались вместе и, ведя тихую беседу пред камином, вспоминали немногих милых им лиц, остающихся еще там, на теплых пажитях, и заговорили о Евангелии и о Фурове. Собеседники припоминали то те, то другие из оригинальных выходок майора, слегка посмеивались над его безверием и напускным нигилизмом, и все соглашались, что не дай бог ему пережить Катерину Астафьевну, что он этого, наверное, не перенесет. Среди такого рода беседы вдруг неожиданно дрогнул дверной звонок, и почтальон подал письмо, адресованное генералу в Москву, а оттуда пересланное в Петербург, в гостиницу, и там направленное, наконец, сюда, на новое его помещение. — Это письмо от отца Евангела, — сказал генерал, — и притом большое письмо. Все, вижу, пестреют в строках имена. Верно, новости. «Не читать ли вслух?» «Конечно!» — отозвалась генеральша.